Александр Конторович. Беглец. Спал Петр плохо. Всю дорогу снилась какая-то хрень. Он куда-то бежал, потом полз и снова бежал. От кого? А бог весть. В своих снах он редко видел лица преследователей. Наверное, потому, что насмотрелся на это в реальности. Еще хорошо, что он чаще видел их с безопасного расстояния или из укрытия, сам оставаясь при этом невидимым. Они проходили мимо, держа пальцы на спусковых крючках, оглядывались по сторонам, но беглец ухитрялся почти не дышать и не выдавал себя ни единым звуком. И погоня в очередной раз оставалась с носом. Ему сильно повезло, если, конечно, такую вещь можно назвать везением. В тот роковой день, когда все они, забившись в автомобиль и кое-как загрузив в него пожитки, рванули из города. Почему надо было так спешить, он тогда совершенно не понимал, поскольку из окружающей реальности выключился. Второй день они с бородой безбожно квасили. Тот где-то ухитрился спереть целую канистру спирта. Вот уж воистину божий дар! Махнув литр продукта на колбасу и прочую закусь, парочка добытчиков забурилась в квартиру Петра и понеслось. Так что, когда в дверь требовательно забарабанили, приятель откликнуться на стук попросту уже не мог. Пришлось идти хозяину. «Ты собрался?» — с порога озадачил его худощавый Витек, Наткин муж. «Куда? Ты реально допился до синих свиней? С города сваливать надо. Сейчас, потом уже не выйдет». «Че, подожди, куда? Зачем? Что-то в институте жахнуло. Говорят, полгорода уже потравилось. Скоро карантин введут, и тогда уже все, жопа, никого и никуда. А это врачи что?» Баран не выдержал, Витек. 5 минут тебе на сборы. В квартиру как-то стремительно ввинтилась Надка, родная сестра. Молниеносно проносясь по комнате, она как-то ухитрилась побросать в старый рюкзак все необходимые бумаги, кое-какую одежку. Натолкнувшись на стол с закусью, одним движением руки смела ее внутрь и кинула в раз потяжелевший мешок брату. «Пошел!» С дивана тупо смотрел на все это действо борода. Он еще толком не проснулся. И только выбегая на улицу, Петр вспомнил. «Спирт!» Канистра так и осталась лежать под диваном, куда он ее затолкал. И было там еще прилично. Но его робкая попытка возвратиться была немедленно пресечена очумевшей парочкой. Сестра с мужем даже слушать ничего не стали. Витек попросту заехал ему в поддых, и скрючившееся тело запихнули на заднее сиденье девятки. Там было тесно, повсюду громоздились пожитки семьи Нестеровых. Водитель стартовал резко, немало не волнуясь возможным появлением дорожной полиции. Ну да, Витек всегда был лихачом. Поворот, другой. Петру подкатило под горло. «Тормозни, а сблю же ведь прям тут!» «А в лоб?» Девятка снова заложила вираж. Комок, подкативший к горлу, настойчиво стал проситься наружу. «Заткнись! Ну, блин, на ты и братец у тебя!» Бумс! Что-то с дикой силой ударило машину в правое переднее крыло. Грузовик. Он выскочил из переулка справа. Хряснул, не выдержав замок. Распахнулась дверь, и Петр, продолжая сжимать в руках рюкзак, выкатился кубарем наружу. А девятка, описав немыслимый пируэт, со всей дури врезалась в угол дома. Ударивший ее КамАЗ даже не притормозил. Никто не вышел оттуда, чтобы помочь людям, оставшимся в дымящейся автомашине. Дымящейся. Это она сначала дымилась. Лежа на груди кирпичей, Петр видел все. То, как что-то хлопнуло в машине, и через разбитые стекла вырвался язычок пламени. Сначала небольшой, потом уже вполне серьезный. А под занавес так и вовсе маленький пожар. Рванула в огне канистра с топливом. Пламя занялось сильнее, с победным ревом вырываясь изо всех щелей. Надо же, сколько их, оказывается, много. Он не встал на ноги, чтобы помочь сестре. Вообще не двинулся с места. Спина приложилась об кирпичи, а острая арматурина содрала кожу на виске. И ноги отказались повиноваться. Совсем. Петр пролежал так 3 дня. Если бы не рюкзак с закусью, то там бы и загнулся. Руки двигались, и этого хватало, чтобы не помереть с голоду. А на 4-й день он смог оттащить себя в подвал. Там и пролежал еще 3 дня, растягивая каждый кусочек. Спасла 2-литровая пластиковая бутылка кваса. Надка сунула ее в рюкзак вместе со всей остальной снедью. Никаких иллюзий не оставалось. Петр слышал стрельбу и одиночные выстрелы. Наверное, из полицейских Макаровых. И даже автоматные очереди, они звучали все чаще. А пару раз что-то звездануло вообще не по-детски. «Пушка», — подумалось ему. «Откуда тут пушки? У полиции?» «Нет у них. Весь город бы знал. Чоповцы эти. Хотя они сейчас как-то иначе себя называют. Впрочем, и у них тоже пушек нет. Наверное, нет. А какая, собственно, разница? Что те, что другие? Раненый человек не питал никаких иллюзий. Он не нужен никому. Раз уж дело дошло до пушек, кому это до зарезу требуется парализованный инвалид?» Но здесь Петр ошибался. Не в плане собственной нужности. Тут он оказался прав. Его никто не искал. В плане паралича. На 8-й день в ногах вдруг закололо. А на 9-й он кое-как дополз до лужи и набрал оттуда воды. Бутылка с квасом давно уже показала дно. Еще 3 дня человек уже стал вставать, пока просто приподниматься, подтягиваясь на руках. А потом... потом он пошел. Как-то сразу, словно повернули выключатель. Но осталась память. Он перестал чувствовать боль. Не в том плане, что перестал ощущать ее вовсе, это не так. Остались чуткими пальцы, и укол гвоздем воспринимался вполне болезненно. А вот все, что выше, и более сильно ощущалось где-то там, совсем далеко. Я стал киборгом. Они ведь не чувствуют боли. Во всяком случае, так показывали в кино. Да и с другими чувствами... тоже стало как-то не очень. Лежать и видеть, как в разбитой машине заживо сгорают близкие люди, это никому еще даром не прошло. И покрылись коростой нервы. Бродя по улицам города, он не раз и не два слышал чьи-то крики о помощи и шел своей дорогой. А кто пришел на помощь Надке? Вот и пожинайте плоды своего безразличия. Проблемы, правда, оставались. Еда... «Номеро уно», как говорят в Италии, а попросту жрать уже нечего. Визиты в пару-тройку уже дочисто разграбленных магазинов никакого облегчения не дали. Ну, разве что пару банок с овощными консервами и банка шпрот. С питьем проще, воды в лужах пока хватало. Жилье. Света в окнах не было, надо полагать, электричества уже нет. Сейчас весна. Вопрос крыши над головой и отопления пока не актуален. Одежда тоже есть. Даже вопрос с продовольствием, в принципе, решаем. В бытность свою экспедитором он хорошо запомнил место расположения различных больших складов и маленьких перевалочных точек. Товар там не залеживался, через день-другой ассортимент обновлялся почти полностью. Он сильно сомневался, что эти точки успели выпотрошить все. Что-нибудь точно уцелело. Надо только дойти. А вот с этим были проблемы. 2. Собаки. Они объединились в стаи... и стали нешуточной опасностью. Пока спасал туристический топорик, подобранный возле обгоревшей девятки, пару раз им удалось неплохо отмахнуться. Потеряв несколько особо злобных представителей, собаки отступили. Пока. В дальнейшем это могло стать серьезным явлением. Тут без дробовика не обойтись. Впрочем, Петр не собирался тут жить долго. Да, возможно, все дороги и перекрыты, но ведь есть тропки через поля и леса. Все не заблокировать. По молодости он с ребятами даже в Чернобыль пробирался. Наигрались балбесы в «Сталкер». И ничего, все обошлось. А уж там охрана не чета здешней. А вот вторая проблема была куда как более серьезной. Бог весть откуда в городе вдруг объявилось нехилое количество вооруженного народа, который с нехорошим энтузиазмом занялся взаимоистреблением. Какие-то полувоенные формирования, даже в форме, сомнительные личности с разнообразным вооружением и снаряжением. И вся эта нехилая толпа остервенела, уничтожала друг друга. С какого бодуна, кто кого и за что там укусил, неизвестно. Но драки происходили весьма серьезные, и попасть под раздачу можно было с легкостью необычайной. Народ стрелял во все, что только могло представлять опасность. Пару раз Петра выручало только необычайно развившееся в последнее время чувство жопы. Он вовремя научился предвидеть грядущие неприятности и сворачивал в сторону до того, как кто-то успевал нажать на спуск. Однако слишком долго так вести не могло. И это было еще одной причиной, по которой следовало скорее сваливать из города. Но просто так взять и свалить в современной реальности задача даже теоретически неисполнимая. Хорошо, через кордоны мы как-то пройдем, а дальше? Жить-то на что? Прийти в ближайший центр помощи бездомным? А кто вы такой, гражданин, откуда взялись? Если вдруг с вероятностью в 90% там установят его личность, а ее установят, ведь поголовное дактилоскопирование населения провели еще 10 лет назад, то ничего хорошего ожидать не следует. Не просто так закрыли выезд из города. Если даже все эти вооруженные товарищи не могут уйти, значит, кордоны установили крайне серьезные. Есть, стало быть, причины, по которым людей держат именно здесь, не выпуская никуда. В какое-то там заражение и в прочую фигню Петр не верил. Ну, заразились, а дальше что? Что-то ведь должно в результате произойти. Рога расти начнут или хвост, или все дружно откинут копыта. Какие-то последствия так или иначе себя проявят. Ладно, можно допустить, что он сам от чего-то не заразился. По причине беспробудного пьянства, надо полагать, к хорошо проспиртованному организму никакая дрянь не липнет. А все прочие? Они тоже в усмерть ужравшись все это время валялись. Что-то сомнительно. И какой, скажите на милость, инкубационный период у всей этой гадости? Неделя? Месяц? Год? Да хрен его знает. Но покуда неведомая хрень никак себя не проявила, надо этим пользоваться. Добыть денег? Много. Золото тоже вполне сойдет. На него всегда спрос есть. И вот тогда, затарившись добром, можно уходить. Купить себе паспорт, пусть и не российский, уехать куда-нибудь подальше, где никому и в голову не придет искать сбежавшего. Купить дом где-нибудь в лесу и жить. Год-два, и все войдет в колею. А уж потом можно будет и подумать. Таким образом, понемногу составилась программа «Минимум». Первое — найти еду. Второе — выжить, не дать себя сожрать или подстрелить. Третье — найти много денег или немного золота и прочих побрякушек, которые всегда в цене. Четвертое — свалить из города нахрен. До ближайшего промежуточного склада было не так уж и далеко, километра полтора. Но это если идти днем и по улице. Ага, являя собой классную мишень. Какой-нибудь дурак обязательно выстрелит. А ночью собаки, им свет не нужен, унюхают и услышат. Не вариант. Вывод. Идем днем и не по проезжей части, двориками и подворотнями. Город, хотя и отстраивался заново в последние 15 лет, все же сохранил достаточно старых одноэтажных домиков. Преимущественно на задворках и окраинах. Но в центре иногда встречались такие вот строения. Задача понятна. И дорога в общих чертах, разумеется, тоже. Без сожаления, прикончив банку шпрот, Петр запил ее водой и сразу немного повеселел. Жизнь продолжалась. Перебежав к забору, он осторожно, стараясь не особо шуметь, через него перевалился. Присел на корточки и, не двигаясь с места, осмотрелся по сторонам. Больше слушал, чем смотрел. Не все можно увидеть, а вот услышать очень даже многое. Чье-то тяжелое дыхание, хруст веток под подошвой тяжелого башмака, лязг затвора или звон упавшей на землю гильзы. Все несет какую-то информацию. Нет, тихо пока. Какие-то звуки, разумеется, были, но все достаточно далеко отсюда. Конкретно здесь никто не шумел и не шарился. Так, что у нас тут есть? За кустами проглядывался дом. Насколько беглец помнил, городская станция санэпиднадзора. Двухэтажный длинный дом. Интересно. Ну, смотря в каком смысле. Всякие яды для грызунов и прочей дряни точно есть. Сам же сюда и привозил. Лекарства? Ну, йод какой-нибудь, так просто обязательно присутствует. А вот что-нибудь более серьезное, сильно вряд ли. Вывод? Лезем и смотрим. Во всякий дом можно войти несколькими способами. Как все через дверь, там и встретят, если что. Не хотим, нам и в одиночестве неплохо. Через окно тоже, кстати, неплохой вариант. Все окна проконтролировать невозможно. В свое время, отдав должное всяким компьютерным играм, Петр сделал для себя любопытный вывод. Никто не хочет думать и сильно выеживаться. Есть общепринятые пути, по ним и топай. А для того, чтобы народ не увлекался всякой ерундой, создатели игр попросту заблокировали многие возможности обхода. Но тут-то и таилась засада. В игры у нас много кто играл. И фильмы всякие смотрел. А учитывая то, что и другое зачастую делают люди с похожим образом мыслей, понятно, какие сведения оттуда почерпнут зрители и игроки. Поэтому будем искать другой путь. Он точно есть. Как найти? Да просто же все. Отбрасываем двери и окна как наиболее очевидные способы проникновения. Подвал тоже нафиг. Во-первых, выход в дом наверняка прикрыт какой-нибудь железной дверью. Во-вторых, там темно. А фонаря нет, и спичек тоже не имеется. Что осталось? Чердак. Но он высоко. А нижних ступеней у лестницы по давней идиотской традиции нет. Обрезали их, чтоб такие вот умники не лазили. Совсем, стало быть, судьба филейной частью повернулась. Ага, ищите дураков. Громоотвод. Протянувшийся по стене толстый железный прут проходил вдалеке от окон. Разумная предосторожность, мало ли какие штуки может выкинуть молния. Но он прочный, не оторвется и не упадет, крепко присобачен. А как лезть? Ну, мужики, кино, что ли, никто никогда не смотрел? Обмотав вокруг прута кусок веревки, вот когда добрым словом можно помянуть хомяческий инстинкт, подобранный еще позавчера, Петр сделал своеобразные стремена. А как вы думаете, народ по столбам и высоким деревьям лазил раньше? И чем тот самый столб принципиально отличается от дерева? То-то же. Упор ногами в стену, сдвигаем стремя вверх, откинемся, зафиксируем это стремя в натянутом положении, ослабим натяжение веревки на другой ноге, сдвинем вверх, следующее. И еще разок. Правда, есть еще и костыли, которыми крепится к стене прут. Здесь придется задержаться и перевязать стремя. Ну, не страшно. Четверо с кнутами за спиной не стоят. Некуда спешить. А вот и край крыши. Остро пахнет гудроном. Все верно. Здесь она плоская, покрыта рубероидом. А он на солнышке нагревается. Перевалившись через невысокий парапет, беглец некоторое время лежал, восстанавливал силы. Все же такой подъем, пусть и всего лишь на второй этаж, дело не совсем привычное, и сил растратить пришлось много. Будет ли это оправдано? Вот сейчас и поглядим. Выход на крышу из здания отсутствовал вообще. Незачем. Проще по лестнице залезть при необходимости. Облом? Да фиг там. Такую вероятность Петр учитывал тоже. Но на втором этаже имелось открытое окно. И вот это представляло несомненный интерес. Залезть в него особого труда не составило. Все та же неизменная веревка, сложенная вдвое и обернутая вокруг какой-то железяки. Кабинет кого-то из начальства? Похоже. Мебель явно непростая, казенная. Он и диванчик есть, кожаный и часто пользуемый, судя по потертостям. Первым делом дверь на замок, благо таковой присутствовал. Да, он заперт только на защелку, но мы это положение сейчас быстро исправим. Нафиг нам не надобны незваные гости. А вот теперь можно присесть, передохнуть и подумать. Заодно и в столе пошарим. Во втором ящике, точнее под ним, отыскался ключ. Судя по форме, от сейфа. Явно от того, что в углу стоит. Отложим в сторонку и продолжим поиски. Зарядка для мобильника. Толку-то от нее теперь. Телефона ведь все равно нет. Расческа. Карман. Какие-то бумаги. Начатый кулек с конфетами. Бумаги нафиг, а вот конфеты — это здорово. Если кто не знал, так они очень даже калорийные вообще-то. Складной нож. Совсем хорошо. Даже открывалка для консервов есть. Не надо будет банки ножом вспарывать. Он, в принципе, для других целей предназначен. Хотя банки тоже открывают неплохо, да. Ложки-вилки, парочку возьмем, больше ни к чему. Кончился стол. Не беда, еще шкаф в углу есть. В шкафу нашлась неплохая куртка, то ли охотничья, то ли туристическая, хрен их там разберет. Но нам любая подойдет. Своя после кучи кирпичей, по которой пришлось проехаться спиной, выглядела совсем затрапезно. На пол ее, она свое отработала. Там же отыскались и ботинки. Чуток велики, но сойдут. Рубашка? Ну, в запас. А вот костюм не требуется. Званых вечеров точно ожидать не стоит. И все? А что, кто-то ожидал найти здесь филиал оптового магазина? И то хлеб, по крайней мере, оделся неплохо. Сейф? Самый лакомый кусочек. Лязгнула дверь. Ну, коньяк, в принципе, вполне ожидаем. Не в столе ж его держать. Хороший, кстати, и, надо полагать, не левак. Не тот уровень хозяина кабинета, судя по костюму, чтобы его левой продукцией угощать. Конверт, что там? 21 000 рублей 300 баксов. Но нифигово так. Понятно, что долго на такие средства не прожить, но почин сделан. А вот таскать с собой мы их не станем, дураков нет. Отрезав ножом обои в углу, Петр запихнул туда конверт. Тут ему ничего не грозит. Вот вероятность обнаружения почти нулевая. Это ж умом двинуться надобно, чтоб все обои от стены отдирать. Сейф есть, туда и полезут. Надо только не забыть его закрыть и ключ с собой унести. Пусть народ потеет, курочит тяжелую железяку. Зато после такого облома сюда точно никто более не полезет. И искать ничего не станет. Этим и воспользуемся. Проверенный путь сюда известен. Можно сделать нычку. Все, более ничего приятного не отыскалось. Печати и прочую чушь оставим на месте, а вот связочку ключей бессовестно прихватизируем. Лязгнул замок. Ключ от сейфа вылетел в окно. Пусть ищут. Осторожно приоткрыв дверь, беглец прислушался. Нет, не звучат в коридоре ничьи шаги. Можно идти. Но сначала к входной двери. Мало ли. Один из ключей, кстати, к замку на двери покинутого кабинета подходил. Закрыть? Но при осмотре двери снаружи выявились некоторые неприятные подробности. Дверь была основательная, и открыть ее просто так не вышло бы. Но следы попытки взлома имелись. И что это значит? Только то, что те, кто пробовал это сделать, скоро сюда придут и попробуют это повторить уже более подходящими средствами. Так-то они дверь ломануть чем-то типа штыка пробовали. Попытка незачетная. Значит, придут с топором или лом принесут. Вывод? Были здесь и, вполне вероятно, еще придут. Кто? А нам-то не один ли фиг? Ну вот кабинет открытым оставлять нельзя. Сразу заподозрят что-то неладное. Запрем замок, так как и было, на защелку. И еще вытекает из всего этого одна неприятная вещь, каковую беглец и обнаружил у входной двери. Растяжка. Точно такая, какими их показывают в кино и играх, под вешалкой. Слева от двери была прикручена проволокой гранаты РГД-5. К чеке со сведенными усиками привязали веревочку, которую, перекинув через загнутый гвоздик на стене, зацепили за ручку входной двери. Дернет незнающий человек ее, сделает пару-тройку шагов внутрь и ляжет. Скорее всего, навечно. Или как повезет, может и подрыгается еще пару-тройку часов. Это уж куда прилетит. А что сделает знающий? Просунет руку в форточку, как раз она и приоткрыта, и сбросит веревочку с гвоздика. Провиснет она, и можно будет дверь открывать, не выдернется уже из гранаты чека. Хороший тут человек постарался, не ленивый. Гвоздик специальный забил. Значит, что? Имелся у него такой, как раз на подобный случай изберегаемый. Вот шагни, Петр, через порог, так и лежал бы сейчас на полу, кишки руками собираючи. Нет, никак нельзя такому человеку свое сердечное спасибо не сказать. Можно, разумеется, кровно его обидеть, снять гранату, да с собой унести, а на полу в знак презрения кучу дерьма навалить. Затаит тогда он злобу, да станет всякие нехорошие ловушки в этом же доме дальше устраивать. А нам-то это зачем? Мы сюда еще не раз придем. Нычка у нас тут. Гранату Петр все-таки снял, но с собой уносить не стал и даже веревочку не тронул. Только от кольца отвязал. Пусть человек в окошко руку просунет, да бечевку эту с гвоздика сбросит. Полегчает ему тогда на душе. Отодранный от пластиковой обивки кусок был засунут между верхним краем двери и притолокой. Не нашлось при себе гвоздика, долго тут его искать. И пришлось привязать РГД-5 просто к проводу освещения, что по потолку шел. Запихнув гранату в найденный в соседней комнате стакан, поставил Петр его на кусок пластика, что торчал над дверью. Долго может такое сооружение стоять? Годами. Не к чему было кольцо от чеки привязывать, да и не нужно. Вытащил ее беглец и выбросил. Зачем она? Рычаг гранаты и стенки стакана хорошо удерживают. Откроют дверь, упадет пластик, а следом и стакан об пол брякнется. Только вот граната никуда не упадет. Привязана она к проводу. И рычаг после падения стакана свободен будет. Сработает тогда взрыватель. А вот теперь, обезопасив себя от всяких неприятных гостей, можно и по комнатам походить. Ничего особо ценного не нашлось. Тут уже походили какие-то визитеры и всякие полезности утащили с собой. Так, кое-какие мелочи. Но не в нашем положении нос задирать. Возьмем и это. Присев на стул, беглец задумался. Что-то чувствовалось неправильное. Но что? Ключи. Связка ключей в сейфе. Какие двери они открывают? Судя по ключам, такие замочки должны стоять явно не в межкомнатных дверях. Металлические, скорее всего. Возможно, что и сейфового типа, серьезные. И где на городской СЭС такие могут быть? А главное, зачем? Что здесь такого прятать? Второй этаж весь просмотрен, там пусто. Запертых дверей с такими замками нет. Первый, да и тут вроде пусто. Подвал? Подвал. Нужная дверь отыскалась далеко не сразу. Но кто бы мог подумать, что ее надо искать в подсобке с метлами и тряпками. Зато железная, крепкая и даже на вид основательная. Ключ подошел с третьей попытки. Привычно пощелкав выключателем, Петр убедился, тут тоже ловить нечего. А вот керосиновая лампа, на удивление, нашлась. Стояла себе мирно на полочке, как по инструкции полагается. Правда, керосина в ней было. Словом, минут на несколько. А раз так, надо искать что-то, что может гореть. Оперативная пробежка по комнатам выявила парочку церковных свечей. Не густо, но морду кривить нечего. Будь и этому рад. Спустившись в подвал, беглец озадаченно повертел головой. Идти-то куда? По наитию, выбрав наиболее протоптанную дорожку, зашагал по ней. 30 метров, и дорожка свернула. Вот и дверь. Подбираем нужный ключ. Препарат В-340. Что за хрень? Антимышин и антикрыс. Тут, по крайней мере, все понятно. Судя по рисункам на этикетках, следующий стеллаж содержал всевозможные средства борьбы с тараканами и муравьями. Охренеть, какая ценность. Особенно сейчас, да. Еще один стеллаж. Свечу скоро менять. Средства борьбы с садовыми вредителями. А с городскими нет? Жаль, очень бы сейчас пригодились. Аптечки ГО. Стоп. Аптечки? Прямоугольные картонные коробки. А внутри что? Ага, знакомые по кино и книгам розовые прямоугольники. Шприц-тюбики, какие-то таблетки. Интересно, а номер 1 сильно отличается от номера 5? А от 1А? Да черт его знает. Впрочем, есть какие-то инструкции. Прихватим их с собой. На досуге почитаем. Берем понемногу всего, и тех, и других. И ноги делать пора. Вторая свеча вот-вот догорит, а на лампу надежды мало. Входную дверь на замок. Набрав с пола мусора, беглец тщательно постарался загадить им дорожку, чтобы не была настолько очевидной. В подсобке пришлось попотеть, передвигая шкаф со всякими уборочными причиндалами так, чтобы он закрывал дверь. Маловероятно, что сюда кто-нибудь полезет, но береженого Бог бережет. Присев в коридоре на пол, он перебрал улов. Не шибко дофига, но и не пустые руки. Приоделся, кое-какая жратва, недоеденная некогда сотрудниками СЭС печенье и начатые коробки конфет, коньяк и, самое главное, медикаменты. Насколько Петр помнил, срок хранения таких вещей весьма приличный, так что ценность найденного достаточно велика. Вот теперь уже можно искать Лешку. Ибо совмещать Лешку и нычку – идея крайне непродуктивная. В случае чего теряешь сразу все. Некоторые соображения на этот счет имелись, но забегать вперед все-таки не следовало. Ладно, надо будет приоткрыть какое-нибудь окно на первом этаже, чтобы товарищи того, кто подорвется у входной двери, не рыскали бы по всему дому в поисках затаившегося злодея. Мало ли, что они отыщут в результате таких поисков. В качестве возможной Лешки рассматривались три объекта. Старая трансформаторная будка, в ней Борода иногда прятал кое-какое интересное барахло. От сети ее давно отключили и даже вывезли часть оборудования. Но провода остались, так что внешне это был еще один объект энергоснабжения. Совсем неинтересное место для мародеров. Тут нечего украсть. А стараниями сотоварищей там удалось в свое время оборудовать уютный уголок. Даже диван имелся и кое-какие полезные мелочи. Стояла и бочка с водой. Второй объект — склад запчастей. Мишкино хозяйство. Формально одно из подразделений горкоммунхоза. Тут ремонтировали всевозможные уборочные и поливальные машины. А под этим благовидным предлогом еще и разбирали по винтикам всякое старье, и не совсем старье. Под крышей ангара притаилась крохотная комнатушка, где порою обмывали удачные сделки. Парочка топчанов, микроволновка, даже кулер с водой — все присутствовало. Найти данную комнатку мог только знающий человек. С земли она совершенно не просматривалась. Зато был запасной выход на крышу, а уже оттуда, по пожарной лесенке, и на улицу, причем на соседнюю. Такое вот интересное местечко. И третье, самое неподходящее — дома, в своей квартире. Ловушка, если что. Лифт не работает, выход на чердак закрыт массивной решетчатой дверью. Воды нет, ибо не работает водопровод. Нет и электричества. Газа, надо думать, тоже. Ничего особенно ценного там не имелось. Бывшая жена постаралась, мать ее. Когда он после очередной командировки в составе лидера возвратился домой, так и замер на пороге. Лидер. Федеральное государственное казенное учреждение, Центр по проведению спасательных операций особого риска. Пустые стены и записка на столе. «Будь рад, что тебе осталась хоть эта халупа». И все, ни подписи, ни одного доброго слова. Тогда он в первый раз запил. Совершенно по-черному. Именно из-за этого запоя и вылетел с работы. Полуторамесячного прогула не простили бы никому, невзирая ни на какие прошлые заслуги. Понятное дело, ни о какой работе в госструктурах речь больше не шла. Кто возьмет к себе алкаша? Да еще и уволенного по пьяной статье. Откровенно говоря, и самому до кровавых соплей надоело уже это постоянное хождение по ниточке. Не туда шагнул, не зато дернул, и собирая кишки с окрестных кустиков. Хватит уже. Надо отдать должное ребятам, они не бросили. Помогали, чем могли. И на последнее место работы экспедиторам тоже пристроили они. Вот там и задержался. Благо, требований особых не предъявляли. Отвез товар, сдал, получил подпись на документах. Свободен. Денег одинокому мужику вполне хватало. Заводить семью он более не собирался. А случайные подружки изредка скрашивали его существование. Вот так прошло 3 года. Никакие новости за пределами своего круга общения его не интересовали. Ни политика, ни общая обстановка в мире. Все было пофиг. Он словно сбежал от окружающей действительности. «Беглец ты, от жизни сбежал», — в сердцах как-то сказал ему Палыч, бывший их начальник группы. Петр не возражал. «Беглец так беглец. Ни вор и ни убийца, в конце-то концов». Он выбрал склад запчастей. Туда было короче идти. До темноты оставалось еще достаточно времени, шансы пройти нормально имелись немалые. И все равно на улицу вылезать не нужно. Проще и дешевле чуток посидеть, прислушиваясь к окружающей обстановке, и уж после всего этого... Птичий гомон был слышен издалека, как и лай собак, что ему сопутствовал. «Кто-то за что-то дерется. Поглядим». Хотя, судя по прошлому опыту, то, за что могли драться птицы с собаками, как правило, интереса уже не представляло. Разве что чисто исторический. Типа, а как именно отбросил копыта сей уважаемый гражданин? «Оглаушить канделябром, аль подушкой придушить», — писал в свое время Филатов. «Нет, попади сей многоопытный поэт сюда, стих получился бы весьма продолжительный». Да и то все способы возможного отбрасывания коньков — клиентам не смог бы предвидеть даже этот великий мастер. Тут, помимо упомянутого канделябра, присутствовало еще, как минимум, 1,5 десятка всевозможных способов быстрой пересадки на тот свет. Так и есть труп. Не слишком давний, иначе собаки бы за него не грызлись. Они только при крайней нужде употребляют в пищу сильно несвежее мясо. Откровенную тухлятину жрать не станут. А вот птицам... особенно воронам. Это пофигу. Они все едят. И людей рядом нет. Слишком вольно ведут себя птицы. При приближении Петра вороний грай только усилился. А вот собаки, напротив, отступили. Пуганные уже? Похоже. Итак, клиент склеил ласты явно не сегодня. День, как минимум, он тут уже лежит. Никакая засада столько ждать не станет, да и птицы больше возмущены собаками, а не кем-то еще. И чем же знаменит именно этот покойничек? Изорванная пулями разгрузка явно забугорного происхождения. Искореженный магазин в подсумке, тоже не наш, от М-ки, под калибр 5,56 мм. Берцы? А нету их. И остатки боезапаса кто-то утащил. Друг, товарищ убитого? Как версия, вполне. Труп явно не перетаскивали, судя по следам крови на асфальте. Переворачивали вполне возможно, но не переносили никуда. Оружие и боеприпасы унесли. Прочее же, по-видимому, особого интереса уже не представляло. А на рукавчике-то у нас шеврон. И не русскими буквами там что-то написано. Точно не наш. В смысле, что ни армия, ни полиция там так не одеваются, и шевронов таких тоже не носят. Все больше по-русски как-то пишут, даже в самых крутых конторах. Вот тебе, друг Ситный, здрасте. Американец? А чего он именно здесь потерял? Как попал в город-то? Да, тут не шибко далеко до границы. Но ведь и войну вроде бы никто нам не объявлял. Или не американец? Но уж точно не русский. Момент. А ведь у этих, как их там, транснациональных корпораций, во, у них вроде бы и своя охрана имелась. Как их там? Нет, не помню. Ладно, с принадлежностью клиента определились. А что с него поиметь можно? Одежку, продырявленную пулями и сокровавленного тела, но настолько нас пока не приперло. Ботинок нет. Снаряги какой-то. Тоже незаметно. Проводок на шее. А ну-ка, ну-ка. Гарнитура от рации. Самой радиостанции, к сожалению, нет. Да и вообще больше ничего полезного не заметно. Ладно, это спереди, на груди. А на спинке у нас что? Ладонь осторожно скользнула под тело, и Петр, не разгибаясь, замер. Только не дернуться. Осторожно, буквально по миллиметру вытаскивал он назад руку. Опа! Не идет. Рукав за что-то зацепился. Опять вперед.